Глава 13. Тем временем на северах. После отъезда Снежинки Зула занемогла. Прежде сильная и энергичная женщина еле передвигалась по избе. О том, чтобы ходить в лес или заниматься живностью во дворе, не могло быть и речи. Фатху, испугавшись за жену, изменил привычки зимовать на островах и остался на хуторе. По вечерам, когда хозяйственные заботы оставались позади, он выходил в поле, смотрел вдаль и вздыхал. «Старею, воля зовет, а я будто и не слышу». Берегиня навещала болящую, пела заговор на прибавление сил и на укрепление воли, и на избавление от кручины, улучшений не случалось. Видела старуха, что ее ворожба и отвары сельского знахаря не помогают, да только руками разводила. Сложный случай. На вопрос Двуликова, что ж за хворь такая свалила жену, ответила. «Тоска это. Много тосковала Зула. Вот и пришел край». Уловив упрек в ее словах, Фатху возразил. «Я здесь, с нею. Чего ж тосковать теперь?» Ведунья горестно вздохнула, засобиралась, знаком велев медведю проводить ее до саней. Уселась, закуталась в полог и, наконец, сказала. Ребеночка бы ей. Да где же его взять, ребеночка? Ты думаешь, они так и плавают на льдинах, только носи? Старуха с печальной улыбкой покачала головой. Своего. Родить надо. Ты, смотрю, из ума выжила. Нам внуков пора нянчить, а ты вон чего. С этим бы я помогла. Завозившись, берегиня достала из-за пазухи амулет в виде языка пламени, рассыпающего сон искр, и протянула Фатху. «Очень я деток хотела, хранила до случая, да так и не решилась. Ворожбы мало, мужчина нужен, а для меня такого не нашлось. Бери, медведь!» Сунула в руки Двуликому свою ценность и велела трогать. Фатху стоял, прижав кулак к груди, и смотрел вслед саням. «Как же это? Как такое?» — сомневался Фатху. «Слаба Зула. Тронуть ее страшно, не то что...» Все время ее немощи спал он в уголке дочери. Даже думать не смел о близости. Хоть и бунтовало мужское, требовало. Потянется, бывало, к жене, чтобы прижаться к дурманящему телу. А увидит глаза, полные невысказанной боли, и отпрянет. Во двор кинется, дрова колоть или снег грести. Вот и сейчас метался по избе, сжимая берегинин амулет, поглядывал на жену, скрежеща зубами. Бледная, исхудавшая, с рассыпанными на подушке темными волосами, такая родная, такая желанная и вместе с тем недоступная. Спит сердешная, глаза закрыты, даже ресницы не подрагивают. Дышит ли? Вдруг померла. Кинулся к постели, упал на колени, приник ухом к груди жены. Стучит. Тихо так, медленно. Замер Двуликий, словно испуг отнял последние силы. Так и стоял на коленях, слушая робкое сердце Зулы. Почувствовал, как тонкие пальцы перебирают его волосы. Ласково. Приятно. «Что, Фатху, ждешь, когда освобожу тебя?» Глухим, словно чужим голосом, спросила жена. «Милая моя, ненаглядная!» Он схватил ее руку и стал покрывать поцелуями. «Люблю. Больше жизни люблю. Прости, что мучил тебя». «Ничего. Я привыкла». Фатху смотрел на ее губы, покрытые тонкой сухой кожицей. Хотел и боялся поцеловать. Она снова сомкнула веки. Отдыхала. Он решился, наклонился и бережно, едва заметно коснулся ее губ своими. Зула улыбнулась. Она впервые улыбнулась после отъезда Снежаны. Видя это, Фатху повторил поцелуй, а потом осторожно провел по губам жены языком. Теперь они не казались сухими и даже порозовели. «Можно я прилягу с тобой?» — спросил, сам удивляясь тому, как сипло звучит его голос. «Я уж думала, что больше не хочешь», — ласково посмотрела на него жена. «Все за печкой от меня прячешься». «Да как? Да что?» Фатху сунул амулет под подушку, резким движением сдернул рубаху, развязал пояс, уронив штаны на пол, и нырнул под одеяло. Зола успела подвинуться, давая место. Теперь прильнула, устроив голову на плече мужа, и стала подергивать волоски на его груди. Как же они оба соскучились. Глупцы! Он боялся ее тревожить, ждал выздоровления, а она была уверена, что останется одна. Муж рядом, но видно, как стремится из дома, через день-другой уйдет, оставив ее ненужную, бессмысленную. Просить и убеждать бесполезно. Сколько таких просьб и убеждений Фатх услышал? Ни одно не подействовало. В этот вечер Зола впервые ела с аппетитом. Похлебка, сваренная мужем, казалась удивительно вкусной. И не важно, что куриное мясо жестковато, лапша разбрелась, и лук неумелый кашевар бросил в чугунок целиком, даже не очистив от шелухи. Женщина выбрала все до капли и только нахваливала. Фатху любовался румянцем, проступившим на щеках жены, лукавым блеском ее глаз и млел от согревавшего душу ощущения счастья. На следующий день знахарь объявил, что Зула в его помощи не нуждается. «Вижу, раздумала помирать», — смеялся он, глядя, как хозяйка месит тесто. «Раздумала», — с улыбкой ответила та. «Надо свежего хлеба напечь, сухари в горло не лезут». «Вот славно! Крапива-то осталось еще? А листья ежевики? Мята?» — заботливым тоном перечислял сельский врачеватель состав бодрящего отвара. «Ты все ж попей дня три. Лимонной травы еще добавь. Я принес». К запаху закваски прибавился тонкий аромат южного фрукта. Зула, не переставая месить, поклонилась знахарю со словами. «Спасибо, мил человек, что не бросил без помощи. Берегине тоже поклон передай». «Передам», — откликнулся мужчина, выходя за дверь. «Да ты и сама скоро поблагодаришь ее. В избе-то не засиживайся, на воздух выходи». «Выйду, надоело прятаться». Проводив гостя, Фатху подкрался к жене со спины, обнял, начал целовать в шею. «Милая моя Зулушка, как я рад, что ты поднялась!» «Отстань, дурной!» — смеялась женщина. «Видишь, делом занята». В тоне ее была притворная строгость. Истосковавшееся женское естество просило ласки. Муж не отпускал. Зула торопливо скатала колобок, присыпала мукой, накрыла тряпицей, повернулась к Фатху лицом. Да так и не очистив пальцев от налипшего теста, порывисто обняла мужа. О талисмане ведунья Фатху позабыл, а Зула так и вовсе не знала о нем. Колдовство ли виновато в том, что любовь распалилась, будто в костер дохнул свежий ветер, или зрелость убрала лишнее, прибавив гармонии, только счастливы были оба так, как никогда раньше. Ни заботы о будущем, ни людское мнение, ни что-либо еще значения не имело. Мужчина и женщина есть друг у друга. Этого вполне достаточно. Дни, наполненные любовью, сменялись, не надъедая. О дочери супруги не говорили. Лишь время от времени замирали в обнимку, глядя на дорогу. Не покажутся ли сани, спешащие к родному хутору? И молчали, испытывая схожую грусть. Что там с нашей девочкой? Как-то под вечер солнечного дня тишину потревожил звон бубенцов. Супруги оставили дела и вышли за ворота. Кто едет? Неужели снежинка вернулась? Королевскую почту в поселке еще не видали. Из ближайшего городка письма привозил староста или кто-нибудь из жителей Саказии. А тут такая честь. Синюю, украшенную гербами карету, четверка вороных тянула прямиком к хутору Двуликова. Любопытные мальчишки, сбежавшиеся со всей округи, мчались следом, не сильно отставая. Как только почтальон бодро выпрыгнул на снег и направился к удивленным хозяевам, пацаны выстроились полукругом и весело загалдели, разглядывая королевские гербы, заплетенную косами гриву лошадей и запертый ящик, прочно прибитый к задней стенке экипажа. Каждому из маленьких зевак безумно хотелось получить большой и красивый конверт, как тот, что с поклоном вручил Зуле, одетый в синюю форму мужчина. Карета развернулась, поехала обратно к поселку. Мальчишки, потеряв интерес к хутору, побежали за ней. Трое особенно ловких успели залезть на почтовый ящик и, сидя на нем, дразнили остальных. Зула не видела ничего, кроме письма с печатью и надписью, означавшей, что ошибки нет, послание предназначено именно ей. Они с мужем поспешили в избу, на ходу сбрасывая полушубки. Даже не разулись, Так и сели за стол, не сводя взора с белого объемного квадрата из прочной бумаги, пахнущего сургучом. «Что там, Фатху?» Руки, как и голос Зулы, дрожали. Она не решалась вскрыть письмо. «Что-то случилось с нашей девочкой?» «Дай-ка». Супруг забрал конверт и стал бережно разрезать его край острым ножом. «Пока не вытащим, не узнаем». Женщина выдернула из его пальцев свернутые листы, расправила, чуть отстранила, вглядываясь. «Не разберу. Слезы мешают». «Дай-ка», — повторил Фатху и начал читать вслух. Это было послание дочери. Едва осознав, что ничего страшного нет, Зула отобрала и стала читать сама, заметив, что снежинка обращается к ней. Дочь была уверена, что Двуликий, как обычно, пропадает на островах. «Милая моя мамочка, здравствуй. Прости, что до сих пор не вернулась на хутор. Я очень хочу этого, но пока не получается. Боюсь, что не смогу приехать до самого лета». Фатху слушал, хмурясь. Узнав, что инициацию дочери проводил первый маг королевства, насупился еще больше. «Но теперь точно не отпустят нашу снежинку. Вопьются, как клещи». Сообщение о возможном нападении султана и вовсе заставило медведя вскочить и начать хождение по комнате. «Нет, послушай ее!» — возмутился он, когда Зула отложила письмо и тревожно посмотрела на мужа. «Успокаивает она нас, мол, сидите тихо, южане к вам не сунутся». «Какова? Какова? Разве могу я отсиживаться, зная, что мой ребенок в опасности?» «Фатху!» — качала головой Зула. «Быть может, она успеет приехать к нам?» «Как же! Жди!» — кипятился Двуликий. «Сама видишь». Он схватил письмо и потряс им. «Пишет, что большой дар обнаружился. Кто же во время войны магов по домам распускает? Мобилизует ее король, даже не сомневайся». «Нет, нет», — не хотела верить расстроенная мать. «Разве можно молоденькую девушку? Не для того мы ее растили. Не для войны». Видя, как его крики напугали жену, Фатху поостыл и заговорил спокойнее. «Глупая женщина! Кто ж детей для войны растит? Никто!» «Ай-яй-яй!» — запричитала Зула. «Нужно было берегиню на инициацию говорить. Погасили бы способности, и горе не знали». «Теперь поздно плакать». Фатху вернулся за стол, взял ладони жены в свои, стараясь ее утешить. «Придумаем что-нибудь. Вечером пойду в распадок, навещу Суоми. Обрисую все как есть, спрошу совета. Не поможет он, так найду Криолу. Вызволим мы нашу девочку, даже не сомневайся». «Иди», — тут же согласилась жена. «Иди, и пусть хранитель Севера поможет в твоих поисках». Зула вышла проводить мужа, за воротами остановились. Фатху обернулся. В его глазах мелькнула неуверенность. «Отпускаешь меня? Я не знаю, когда вернусь». «Иди», — повторила женщина. «Не бойся, не заболею. За эти 2 недели ты подарил мне столько счастья. Надолго хватит. Главное, возвращайся. Я буду ждать». Фатху сменил ипостась и огромными прыжками побежал к лесу. Снег успел осесть и покрыться прочным настом, однако тот не выдерживал веса крупного зверя, ломался с торжественно ритмичным хрустом. «Уж лучше бы на лыжах пошел», — подумалось. Зула покачала головой, провожая взглядом своего Двуликого, поплелась в дом, по пути крикнув барину. «Ну вот, опять ты мой главный защитник». Пес весело залаял и отчаянно замолотил хвостом, мол, «не тревожься, хозяйка, в обиду не дам». Зула сразу же села за письмо дочери. Пришлось разводить засохшие чернила, давно не пускала их в ход. Пока суетилась, успела продумать весь текст. О себе ничего не сообщала. Сказала лишь, что Фатху остался дома и живет с ней. Умоляла дочь вернуться на север. Не сомневалась, что Двуликий поможет в этом, сообразительный парнишка. Напоминала, что Снежана ничем не обязана ни королю, ни кому другому. Эти люди едва не погубили ее крошкой. Нет им доверия сейчас. Завершив, перечитала, осталась довольна. Запечатала послание, подписала и стала собираться в город. Нужно было застать почтальона в гостинице, Поутру он отправится в обратный путь. Действовала ловко и быстро. О прежних немощах и не вспоминала. Скорее, скорее, дочь нужно спасать.